Глава 19. Сборы прошли рассеянно. Я уложила волосы, нанесла макияж, немного побродила вокруг платья, но все же решила не лезть вновь в шкаф. Иначе бы точно никуда не отправилась, а погибла бы под завалами одежды. Хотя и мелькала мысль выбрать что-то более строгое, учитывая предстоящий ужин с Фоксом. Но уж, что я успела понять, мой куратор — человек вдумчивый, основательный. Если он что-то решил для себя, то даже паранджа на мне не остановит его от того, чтобы обозначить свои намерения. Так что на прием я отправлялась в белом платье из струящейся ткани с открытыми плечами, юбкой с солнцем чуть выше колена и декоративными вырезами на талии. Нейтрально, безобидно и соответствует свободному формату встречи. «И сексуально», — подхватила Лилит. «А вот это уже не обязательно». «Ты суккуб. Даже паранджа не спасет. Есть такое». Координаты были известны. Мне оставалось только открыть два портала. И вот я оказалась в просторном фойе виллы, оформленной в стиле модерн. Одной из многих, что принадлежала семье Найтвилл. Насколько мне было известно, она использовалась как раз для таких приемов. Порталы продолжали открываться, впуская командующих и членов их семей. Инвесторы, само собой, пребывали на машинах. Хотя, может, и на вертолетах. Я бы не удивилась. Здесь собрались состоятельные люди, теневая элита мира. И я каким-то образом умудрилась затесаться в их ряды. Хотя большей частью из-за отца. Но, может, и Фокс подсуетился. «Натали, и ты здесь?» Мотнув головой, я обернулась. «Ричард, ты везде и всюду!» Широко улыбнулась я, протягивая руку Архангелу. Но о его истинной сути знали единицы. Для остальных же он был Ричардом Мендесом, известным миллионером и меценатом, а по совместительству и инвестором мировой корпорации «Стражей». Правда, сегодня он выглядел нереально обычным. Светлые волосы дизайнерски взъерошены, балансируя между утренней свежестью и неухоженностью. Подтянутая фигура упакована в рубашку с короткими рукавами и светлые брюки. «Стараюсь». Ричард пожал мою ладонь. Наверное, при более личной встрече и поцеловал бы в щеку. Мы поддерживали хорошие отношения, но под прицелом любопытствующих взглядов предпочел сдержаться. «Как твои дела?» Поинтересовалась я, двинувшись в сторону боковой открытой двери, ведущей, судя по всему, в зону фуршета. «Не считая некоторых проблем, о которых ты знаешь, все отлично. Ты как?» Знала я только об одной трудности. Джибриэль конкретно обосновался на земле и пытался выйти на Ричарда, но тот держал оборону. Все же он оказывал помощь мирным. Думаю, послал бы и Гизарию, если бы история не была столь щекотливой. «Жива», — хмыкнула я, мельком оглядев присутствующих. Заметив меня, к нам двинулся отец. Для встречи он облачился в белое поло с длинными рукавами и черные брюки. «Натали, привет. Ричард, рад видеть». Он просто излучал волны позитива. «Взаимно», — улыбнулся Архангел. Завязалась беседа. Я просто молчала, с трудом сдерживая смешки после шуточек Лилит. Командующий стражей общался с теневым лидером мирных Архангелов. Выглядело странно. «Натали, ты мне нужна». Ко мне со спины подошел Брайан. Он коснулся поцелуем моей щеки, вежливо поздоровался с отцом и Ричардом, после чего потянул меня прочь из зала. «Я даже не успела схватить шампанское». Весело упрекнула, рассматривая брата. Брайан был облачен в однотонную синюю футболку и брюки. Он будто повзрослел за несколько месяцев работы в отделе внутреннего контроля, возмужал, и взгляд изменился, наполнился несвойственной ему колючей остротой. «Хочу посоветоваться. Ты осуществила задержание Свитцена?» «Да», — поморщилась я, вспомнив немного сбрендившего из-за флёра демона первого шпиона, что открыл нам глаза на ситуацию в штаб-квартире. Но именно тот случай дал мне доступ к секретным базам до того, как началась моя работа на повышенном уровне секретности. «Я кое-что нашел, но не знаю, как поступить». Карие глаза смотрели как никогда серьезно. Сейчас Брайан напоминал мне отца. «Выйдем на улицу», — предложила я. Помещение мы покинули в молчании. На заднем дворе возле прямоугольного бассейна организовали зону барбекю. Впрочем, командование предпочитало оставаться в помещениях. «Я проводил проверку наших. В общем, я нашел передатчик. такой же, что использовал Свитсон. Он может вывести на шпиона. По инструкции я должен сразу сообщить о нем начальнику, но ситуация нестабильная». «Боишься довериться не тому», — догадалась я. «Ну, я ускорю твое расследование. Скорее всего, это мой передатчик». «Что?» — задохнулся он от шока. Свитсоном было установлено два прибора. Один я оставила для себя после его задержания. Скривив губы в усмешке, пояснила я. «А ведь могла попасться. С другой стороны, я пользуюсь запрещенным доступом только в крайних случаях». «Натали, это нарушение, шпионаж», — прошипел брат, стиснув ладонью мой локоть. «Это ты мне рассказываешь? Скажи лучше, как-то можно не трогать передатчик? Я веду расследование». «Конечно нет. Если я что-то пропущу, сам же и подставлюсь. Меня же будут проверять. Как ты можешь о таком просить? Да и вообще, о чем ты думала? На тебя могли выйти и обвинить в шпионаже». Потемнев лицом, выговорил он мне. «Не волнуйся, я действовала аккуратно», — заверила его холодно и похлопала брата по ладони, чтобы отпустил. «У вас все в порядке?» Отец замер в проходе, хмуро нас рассматривая. «Да», — натянуто улыбнулся Брайан. «Потом поговорим», — бросил он мне и, пройдя мимо отца, исчез в глубине дома. «Он переживает из-за работы. Все в порядке, пап». Моя улыбка вышла более непринужденной, правда, не похоже, что отец мне поверил. «Он уже привык», — заметила Лилит. «И потом сам поговорит с Брайаном». Я не волновалась. Брат побесится, поступит по совести, но не станет меня выдавать. И даже не потому, что мы родственники, а чтобы не бросить тень на всю семью и не поднять сомнения в его профессионализме. Но разговор все равно расстроил. Как-то неудачно складывался день. Сначала запись с Крисом и Амандой, теперь ссора с Брайаном и потеря передатчика. Как итог, я еще больше завишу от Фокса, с которым предстоит неоднозначный ужин. «Точно?» Нахмурив темные брови, отец подошел ближе. «Конечно». «Я хотел поговорить, но сейчас не уверен». «Хочешь обвинить меня в шпионаже?» Я кисло улыбнулась, наблюдая, как вытягивается лицо отца. «У тебя проблемы?» «Если да, то скажи», — попросил он, нахмурив брови. Передо мной предстал командующий Лэнг. «У меня постоянно проблемы, пап. Надеюсь, ты не принес мне новых?» Взяв его за руку, я направилась с ним к бассейну. Надеялась заказать коктейль в устроенном небольшом баре. «Как у вас дела с Эшфордом?» «А, решил поговорить о моей личной жизни. У нас с Эшфордом все замечательно». Угрюмость чуть отступила от воспоминаний о Крисе. А вот отец особо воодушевленным не выглядел. Мог бы хоть изобразить радость. «Натали, я уже говорил, Эшфорд — отличный страж, но я не уверен, что он подходит тебе как спутник жизни». Отец скользнул раздосадованным взглядом по кольцу на моем пальце. «Это мне решать». На этот раз улыбка с трудом натянулась на губы. Мне не нравилось слушать о сомнениях в нашем с Крисом будущем. Может, потому что они ярко резонировали с моими внутренними страхами? «Я заметил, вы много времени проводите с Фоксом». «И это тебе тоже не нравится? Мы работаем в связке». Я закатила глаза, махнув бармену, чтобы оторвался от телефона. Увидел бы это Найтвилл, выгнал бы с работы сразу же. Парень разулыбался, поднимаясь со стульчика, взмахом руки указал на огромный ассортимент спиртного, выставленного в ряд на зеркальных полках за короткой барной стойкой. «Пинаколада», — попросила я. «И побольше рома». «Отношения, начатые на работе, могут стать крепкими. У вас много общего», — вернул меня к разговору отец. «Прости», — я стремительно к нему развернулась. «Ты это к чему?» «Оливер — отличная партия», — пояснил он, пытаясь лучезарной улыбкой развеять неловкость фразы. «Ты сватаешь мне Фокса?» — ледяным тоном уточнила я. «С его подачи?» «Как ты со мной разговариваешь?» — пожурил он меня насмешливо. «Я твой отец, неподчиненный». «Отец бы не стал договариваться за моей спиной, зная, что я помолвлена», — произнесла жестко. «Я ни о чем не договаривался», — недовольно поджав губы, возразил он. «Фокс намекнул, что заинтересован, и мне кажется...» Он лучше Криса, понятно. Выдохнула я зло, разворачиваясь к бармену. Он вручил мне напиток и сразу предпочел отойти. Наверняка в моих глазах плескалась лютая злость. «Натали, я хочу для тебя лучшего. Пытаюсь участвовать в твоей жизни». Отец взял меня за руку. «Я же не настаиваю». «Ты вообще понимаешь, как это выглядит?» Я приблизилась к нему вплотную, заглядывая в глаза, и перешла на шепот. «Родной отец подкладывает меня под мужика, потому что у него кошелек толще». «Что ты такое говоришь?» Он опешил от моей формулировки. «О таком не идет и речи». «Ага, как же». Я вцепилась зубами в трубочку и яростно всосала сладко-горькую жидкость. Второй раз за день пришлось уговаривать себя успокоиться. Отец-то не в курсе, что Фокс предлагал мне секс как средство расслабления. Считает, что у него иные намерения. Правда, я и сама точно не знаю, чего ждать от куратора. «Натали, закроем тему», — попросила я, переведя взгляд к двери, ведущей в дом, где показались Фокс и Аманда. «Почему нельзя просто душить всех, кто не нравится?» «Тогда бы тебя придушили в первую очередь», — фыркнула Лилит. «Ах да, точно». «Мне показалось, вы с Оливером в хороших отношениях». Отец не спешил отходить от начатого разговора, либо пытался сгладить ситуацию. «И считал, что слухи возникли не просто так». Он приглядывался к моему лицу, но я вновь сосредоточила внимание на коктейле, проводя очередной сеанс аутотренинга. Папа и не скрывал своего неодобрения, когда возникли домыслы о связи с Крисом. Может, считал, что сам подтолкнул меня в объятия преподавателя, ведь изначально попросил Эшфорда мне помогать. Вот только причины неприязни были неясны. Выходило, что в рамках работы он отличный страж, но как муж дочке не подходит. И, учитывая, кому он отдавал предпочтение, можно было сделать выводы о главных критериях выбора — богатство и приближенность к совету. Кол, Джен и Оливер подходили под них, Крис — нет. «Фокс — мой куратор. Мы постоянно работаем вместе, оттуда и слухи. Он, кстати, в курсе, что я помолвлена, и знает, кто мой жених». «Как вам прием?» — вежливо поинтересовалась Аманда, прерывая наш тихий разговор. Мы с отцом оторвали взгляды друг от друга и обернулись к новым собеседникам. Фокс по случаю приема не стал изменять себе и прибыл в костюме, но более свободного формата. Однобортный серый пиджак, голубая рубашка под ним, расстегнутая на верхней пуговице, и полуклассические брюки. Светлые короткие пряди были слегка приподняты гелем. Аманда же явно провела несколько часов в салоне красоты. Идеальная высокая прическа, безупречный макияж, нежно-голубое платье из плотной ткани, украшенное сложным бантом на поясе. «На высшем уровне, как всегда». Отец лучезарно улыбнулся хозяйке вечера и пожал ее протянутую ладонь. «Кстати, а где Лиам?» Оливер сделал несколько шагов назад, отдаляясь от собеседников, и кивком подозвал меня. Болтать с младшей Найтвилл мне было не о чем, да и с ним не хотелось, но я подчинилась. «Решил порадовать меня видом на штукатуренной мордашке Аманды?» Приглушенно упрекнула я, отпивая коктейль через трубочку. «Она сама», — досадливо поморщился он. «Собирает сплетни для своей газетенки. Пыталась расспросить, в каких мы с тобой отношениях». «Ты уже рассказал, что мы на пару шинкуем демонов и архангелов?» «Зачем шокировать неокрепший ум?» — улыбнулся он, посмотрев на объект нашего диалога. Отец, видимо, памятуя о моей нелюбви к дочери Найтвилла, повел ее к бару, параллельно отвлекая разговором. Либо позволял нам с Фоксом остаться наедине. «Ее ум полезно шокировать». Оценив тоскливым взглядом опустевший стакан, я тяжело вздохнула. После всех потрясений сегодняшнего дня хотелось бы хорошенько расслабиться. Но предстоящий ужин вносит свои коррективы. Лучше идти на него трезвой. «Смотри», — шепнул Оливер, привлекая мое внимание. Возле меня пронеслась служанка, устремляясь к барной стойке, от которой только отступила младшая Найтвилл. Девушка пробежала мимо нее и толкнула. На первый взгляд, случайно. Отец попытался ее поймать, но ухватился только за сумочку. Аманда придушенно вскрикнула и под громкий всплеск воды рухнула в бассейн. Я прикрыла рот ладонью, чтобы не расхохотаться, а вот Лилит смеялась так, что начинала ломить виски. Девушка вынырнула, ошалела, оглядываясь. От прически не осталось и следа, тушь потекла, прекрасное платье намокло. Мое настроение моментально поднялось. «Это ты?» Все еще сдерживая смех, поинтересовалась я у довольного Оливера. «Признайся, ты этого хотела?» На тонких губах мужчины появилась коварная улыбка. «Злодей!» — выдохнула я пораженно. Весело приподняв густые брови, он пожал плечами. «Я называю это восстановление справедливости. Тебе понравилось?» «Очень!» — без зазрения совести призналась я. «Я рад. А теперь пошли». Он развернулся, направляясь в сторону дома. «Уже?» Вновь полюбовавшись поплывшим обликом Аманды, я последовала за ним. «Отец и без нас поможет дочке Найтвилла, а та будет только счастлива обойтись без злорадства с моей стороны». «Нет, я хочу, чтобы ты познакомилась с несколькими инвесторами. Ужин в 8. Будет правильно отправиться на него по отдельности, чтобы избежать сплетен». «Так и есть. Мне хватает слухов». «Мне они тоже ни к чему». Оливер приостановился у дверей, чтобы пропустить меня вперед. Его ладонь легла чуть выше моей поясницы, а ухо коснулось его дыхания. «Постарайся всех очаровать». «Харизмой или...» «Всеми возможными способами». Усмехнулся он, отступая. Знакомство с несколькими инвесторами затянулось. Пришлось общаться, улыбаться и строить глазки, что весьма утомило. Потому, когда подошло время ужина, я весьма обрадовалась. Тем более ожидание напрягало. Чем раньше станет ясно, чего добивается Оливер, тем лучше. Как и договаривались, он первым покинул прием. Я нашла отца, попрощалась с ним. Потом, чтобы соблюсти приличие, отыскала и Найтвилла. Поблагодарила его за приглашение и похвалила организацию вечера. После чего со спокойной душой открыла портал по высланным мне Фоксом координатам. Немного волновалась, и даже не в связи с ужином. Конечно, не ждала от Оливера подставы, но о встрече знали только мы вдвоем, что вызывало здравые опасения, которые, к счастью, не оправдались. Меня перенесло в ресторан, оформленный в восточном стиле. Услужливый официант сразу повел меня вглубь помещения. Я выискивала Фокса за столиками, но все оказалось не так просто. Командующий выбрал для этого ужина приватную кабину, хотя это слово совсем не описывало масштабы. Скорее, это была зона отдыха, украшенная бордовыми и золотыми полупрозрачными тканями и светильниками из цветного стекла. Здесь даже поместился небольшой фонтанчик. Судя по всему, имелся и отдельный санузел. Оливер восседал на диванчике за круглым столом. Он успел избавиться от пиджака и до моего появления курил, попивая виски. Официант предложил позвать его, когда мы определимся с заказом, и скрылся за резной дверью. «Это не слишком?» Я обвела помещение ироничным взглядом. «Не знаю, как ты, а я подустал от людей. Хочется тишины и уединения». Поднявшись из-за стола, он подошел ко мне. «Я уже говорил, ты достойна лучшего», — шепнул, склонившись к моему лицу. Наверное, другая девушка на моем месте почувствовала бы себя польщенной, но во мне его слова вызвали напряжение. Встреча проходила за спиной Криса. Ее бы вообще не случилось, если бы не сложности в связи с заданием и намеки Оливера. Я не свободна, о чем Оливер прекрасно знает, но это не помешало ему поставить меня в сложное положение. А как сложилось бы, не будь я занята, тяжело проанализировать. Внешнего отторжения он не вызывал, разве что его возраст. Крис старше меня на 6 лет, из-за чего возникают проблемы в жизненных приоритетах, а с Оливером разница в 14 лет. Странно, что он вообще мной заинтересован. Но, может, здесь все просто, и он хочет получить в постель суккуба? «Чтобы решить проблемы с потенцией», — ехидно предложила свой вариант Лилит, и я еле сдержала смех. Сомневаюсь, что Оливер страдает чем-то подобным, но жизнь умеет удивлять. А если говорить о характере? Оливер скрытный, жесткий, опасный. При всем желании я не могла представить его в домашнем облачении, в кровати. Хотя с Крисом у них должно быть что-то общее. Уверена, и Фокс спит с пистолетом под подушкой, как и я с некоторых пор. «Да, я тоже утомилась», — сдержанно улыбнулась, взглянув на стол, — «и проголодалась». Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Присаживайся. Он широким жестом предложил мне занять место. Правда, выбор ограничивался полукруглым диваном. Огромного расстояния между собеседниками не предполагалось, что уже многое говорило о формате встречи. Хотя в глубине души я все же надеялась, что он хочет подговорить меня убрать пару командующих. Может, получил бы мое согласие на фоне воодушевления. Рабочие моменты мне даются проще, чем личные. Диванчик оказался весьма удобным. Откинувшись на спинку между двумя мягкими подушками, я спряталась в меню, стараясь не замечать пристального разглядывания Фоксом. Правда, удавалось это недолго. «Что-то не так?» — уточнила я устало. Ужин еще не начался, а моральные силы уже истощены не самым удачным днем. «Ты красивая. Тобой приятно любоваться». Он отпил виски из бокала, продолжая смотреть в мои глаза. «Удачно нанесенный макияж», — пошутила я, стараясь скрыть миг замешательства, и вновь сосредоточила взгляд на строчках меню. Ценник зашкаливал, и неудивительно. Мне же тут прямо заявили, что я достойна большего. А Оливер вполне может себе позволить слить десяток тысяч долларов на ужин с незаинтересованной им девушкой. Заинтересованные обычно стоят дешевле. «А ты что будешь?» — задала вопрос, чтобы сменить тему разговора. «Посмотри мясные блюда. И здесь потрясающий кофе. А, и выбери вино. Ты же не пьешь крепкое». «Я сегодня уже достаточно выпила». «Один коктейль». «Вроде их было несколько». Пробормотала, перелистывая плотные страницы с выбитыми золотыми узорами. «Да, мясо. Я выбрала». Официант появился, стоило его вызвать. Он сразу принес воды, легкий перекус и налил мне вина. А после его ухода наступила тишина. Я не знала, о чем можно общаться с Оливером, кроме работы. Обычно мы только о ней и говорим. Может, и сейчас стоит? Как идет проверка? Что-нибудь удалось выяснить? Пока ничего. Доступ имели стражи с безупречной репутацией, и тот факт, что среди них может быть предатель, печалит. Наступили времена, когда никому нельзя доверять. Это моя реальность с тех пор, как меня погрузило в этот мир. Может, программная утечка? «Натали, все варианты проверят», — снисходительно улыбнулся он. «Давай не о работе. Я слышал, твой брат ухаживает за Тарани Смит». «Да? Тогда у меня для нее плохие новости», — прыснула я. По моим данным, почерпнутым из общения с друзьями, брат встречался одновременно с тремя девушками. И пока не определился, что с этим делать. С женской точки зрения меня это возмущало. Но как сестра... Я молчала и в редкие встречи одаривала его подзатыльниками в надежде поставить мозги на место. «Значит, слухи?» «Не в курсе. У отца не получилось с моим браком, так что...» Разговор плавно потек вокруг знакомых, коснулся погоды, и, аллилуйя, подоспела еда. Потому что я начинала ощущать себя неловко из-за отсутствия точек соприкосновения с собеседником. Мясо действительно оказалось изумительным, как и кофе. Теперь можно было поболтать о предпочтениях в еде. Список нейтральных тем постепенно иссякал. Шуточки Лилит становились злее. «Ты не пьешь», — заметил Фокс, указав на полный бокал вина. «Меня начинает клонить в сон». Для приличия я пригубила напиток. Вино оказалось приятным на вкус, немного кислым, ну и, само собой, дорогим. А несмотря на высокие доходы отца, я все же не привыкла купаться в деньгах из-за наших прежних терок и потому ощущала себя неуютно. Или все дело в Оливере? «Хочу узнать твое мнение». Фокс приблизился ко мне по диванчику и передал свой смартфон, предварительно разблокировав экран. «Как тебе?» Был открыт альбом с фотографиями, которые я неспешно пролистала. Изображения демонстрировали обширную светлую квартиру в высотном здании, приятную и уютную, с плавными линиями и минимализмом в мебели. Наверное, если бы я сама занялась дизайном будущего жилья, то сделала бы выбор именно в пользу близкого интерьера. «Красиво», — наконец вынесла вердикт я, хотя и не понимала до конца, к чему ему интересоваться моим мнением по поводу жилья. Точнее, предположение мелькало, но я ждала ответа от самого Оливера. Успела уже пару раз выбеситься за день, чтобы еще и вспыхивать по надуманному поводу. конце концов, может, он подбирает жилье дочери, и та моя ровесница. Эта квартира станет твоей. Его ладонь медленно скользнула от моего плеча к локтю. По телу поползла неприятная дрожь. Впервые он позволял себе так откровенно ко мне прикасаться. «Если я стану твоей любовницей?» Моим голосом можно было резать металл. Оливер смотрел на мои губы и не спешил отвечать. А вот когда поднял взгляд к моим глазам, благоразумно отодвинулся. «Нет», — миролюбиво рассмеялся он. «Я предлагаю отношения. А квартира? Хочу продемонстрировать серьезность намерений. Мы ведь не сразу начнем жить вместе».